Кирилл. Слава. Я тебя жду уже 15 минут, сижу в зуме в открытом. Мы как-то так не очень договаривались, мне кажется. Да, прости, пожалуйста, меня обманул московский транспорт. Я стоял у дома на остановке, ждал автобус, который должен меня отвезти прямо в редакцию проекта «Арзамас». И на остановке была надпись: «На соседней остановке автобус не останавливается, он останавливается на этой остановке». Я прям смотрю, как он едет, и на какой остановке он не остановился? На этой. На какой остановке он остановился? На соседней. Я живу в перевернутом мире. Также я живу в городе Москва. Но хотя бы пробок не было. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков. Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делаем мы, сотрудники проекта «Арзамас». Мы, редакторы, фактчекеры, фоторедакторы и прочие продюсеры, записываем подкасты и курсы лекций, делаем материалы и игры. И в процессе всего этого мы узнаем кучу всяких ужасных и ужасно интересных фактов об истории, о культуре, о литературе и искусстве и всем прочем гуманитарном. И у нас был выбор – похоронить все эти факты в своей голове или выплеснуть их на вас, наши дорогие слушатели. И мы выбрали второе. Подкаст «Неловкая пауза» называется так, потому что после прослушивания этого подкаста у вас никогда больше не будет неловких пауз в разговоре. Будут ли у вас сами эти разговоры, в которых придется заполнять паузы? Это вопрос. Но тут кто как выбирает себе жить. Мы постараемся быть не очень занудными. Сегодня я говорю с моим коллегой Славой Рогожниковым. Слава, привет. Привет, Кирилл. Слушай, я на самом деле не то, что такой махровый душнило и как бы решил не спускать тебе 15-минутное опоздание. На самом деле вот этот вот разговор про московский транспорт и пробки, он имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Речь о том, что мы недавно записали курс, посвященный Парижу 17 века и его повседневной жизни. Называется он «Париж эпохи мушкетеров». И, кроме прочих удивительных фактов, я узнал из него, что, оказывается, в Париже в 17 веке были пробки. Ты имеешь в виду винные пробки? Я так себе и представляю, как они вылетают, тушат канделябры или какие-то другие пробки. Ты супер будешь поражен, потому что их как раз тогда не было. В смысле, что они появились в конце века, насколько я помню. Винных пробок не было, Кирилл. Так. Были пробки транспортные. Ну, точнее, она была типа одна. Подожди. Если ты хочешь сказать то, что я услышал, то это, на мой взгляд, ну, просто меняет все мое представление о том, как жизнь устроена, об истории, да? Потому что, ну, я не знаю, сейчас мы, конечно, все живем в интернете и в социальных сетях, но еще лет там, типа, 20-25 назад мы все жили не в виртуальном, а в физическом пространстве. Мы жили в городах. И как бы пробки тогда были просто главным символом современности, в которой мы живем. Они и сейчас, конечно, есть, да, но сейчас у всех больше проблемы с лайками, чем с пробками и там все прочее, да. А тогда просто люди обсуждали, сколько кто стоял, были рекорды по длине пробки, обсуждали, где хуже, в Москве или, не знаю, где, в Сингапуре. Певица Земфира, признанная иноагентом, пела песню про «все возможно могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки». Это был пробки, прям символ. Символ нашего времени, я понял, что ты хочешь сказать. Нашего времени, вот выясняется, символ, да, конца 20 века. Да, ты, да, говоришь мне про 17 век, это 350-400 лет назад. Какие тогда пробки? Слушай, была действительно одна пробка в Париже, но ее хватило для того, чтобы, как бы сказать, не пресечь династию, но чтобы человек сменился на троне. В этой пробке был убит король Генрих IV. После чего воцарилась его жена в качестве регенши Мария Медичи и малолетний Людовик XIII. Давай-ка, расскажи мне эту историю поподробнее. Как пробка связана со смертью, с убийством короля? Смотри, значит, сюжет был в том, что в пробке на новом мосту застрял король Генрих IV в карете. Вот, на подножку вскочил убийца и несколько раз ударил его ножом. Поскольку он застрял в пробке, он даже не мог сбежать. Слушай, как бы, честно тебе скажу, вот ты это говоришь, у меня сразу перед глазами какие-то картины всплывают, но это картины не из жизни средневекового Парижа или даже вообще не представляю себе Париж, это сюжет абсолютно из, не знаю, вот туда, из рубки мне подсказывают, что это сцены из GTA, но я хотя скорее думал о каких-то голливудских триллерах, там, не знаю, 10-20-летней давности какой-нибудь фильм, не знаю, фильм «Сикарио», когда с человеком что-то происходит в пробке, там, не знаю, требуется скорая помощь, а он в тоннеле еще к тому же и не может ничего сделать, и поэтому надо либо срочно выбираться, идти по крышам машин, в общем... О, «Сикарио» — это великий фильм Дени Вильнёва, правильно я помню? Да, современная какая-то картина, ну, еще... Либо «Петербург уж... 19 века» и «Александр II». Да, вот я хотел сказать, что если уж идти по другой цепочке аналогий с известными покушениями, то да, вот у нас есть наша тема с убийством Александра II в карете, да, ну еще самая яркая, конечно, буквально в прямом смысле картина, которую невозможно забыть, это убийство Кеннеди, который ехал, там не было пробки, там он медленно ехал, значит, в Даллас на шествии, там на параде, и вот из-за этого медленного автомобильного передвижения был убит. Но тут какие автомобили? Тут кареты. Понятное дело, что, там, не знаю, Кеннеди было давно, но это все-таки на видео снято было, да, а Генрих IV – это 1610 год убийства, то есть больше даже 400 лет назад. И все это, да, буквально реально, как в песне про «Все возможно могло быть иначе», пробки. Довольно невероятно. В России еще было смутное время, а в Париже уже была пробка. Еще Романовы не уцарились. Да. И моя любимая аналога. Еще Петра Первого не было. Да, вот я смотрю в интернете про эту историю, которую ты рассказал, и действительно я нагуглил знак, который стоит в Париже на том самом месте, где был убит Генрих. И на этом знаке, который, вероятно, и до сих пор стоит в Париже, написано, что если бы тесть Генриха IV, Генрих II, вовремя расширил эту улицу, как он собирался это сделать там 60 лет назад, то есть еще в середине 16 века, то пробки бы не было бы. И, возможно, Генрих IV, в принципе, довольно популярный король, жив бы остался. То есть это настолько известная пробка, что о ней даже вот на знаке на улице написано. Это не то, что мы сейчас с тобой взяли и натянули, что там говорят, сову на глобус? Ну да, остановимся на этом. Короче, я сначала немножко не верил тебе в эту историю про пробку, но это вот даже на знаке на улице написано. Это не то, что какая-то натяжка, которую ты тут мне продал. Я бы, конечно, хотел, может быть, тебя так обмануть, но на самом деле действительно, ну, это действительно знаменитая пробка. И во многом вся эта ситуация вообще с этой пробкой была связана с только что построенным новым мостом в Париже, который сейчас самый старый мост в Париже. Первый каменный мост, на тот момент самый широкий мост. Короче, эта дорога, на которой встрял Генрих IV и которого там убили, это была главная парижская артерия на тот момент, по которой ездили и люди во дворец, в Лувр, и всякие торговцы, и крестьяне там ходили, и так далее, и тому подобное. И все те немногочисленные еще на тот момент кареты, которые были в Париже, они все тоже ехали через, короче говоря, этот мост. Вот. И там было немудрено встрять. То есть получается, что строительство этого моста через Сену, Понт-Нёв, он же новый мост, как известно, такой фан-факт, который знает любой любитель фан-фактов, что так называемый новый мост – это самый старый мост в Париже. Строительство этого моста через Сену в сущности перенаправило весь транспортный поток, который тогда был в городе. Все ездили с одного берега на другой, всем нужен был этот мост, и, соответственно, и улочки, прилегающие к нему. Вот, если я правильно смотрю, Генрих был убит на улице Феранри, это очень близко, да? И из-за этого образовывались те самые пробки. Но новый мост вообще перевернул жизнь города. Во-первых, из-за того, что, как ты говоришь, действительно, все стали ездить через него. И, например, если уж у нас мы говорим на эти все темы в связи с курсом «Париж эпохи мушкетеров», то в «Трех мушкетерах» есть, значит, фрагмент, когда Д'Артаньяну надо попасть в Лувр, и он идет с левого берега на правый, и у него там выбор. Он может нанять лодку, поскольку там в Париже было мостов на тот момент, сосчитать по пальцам одной руки, вот, он мог нанять лодку, но он пошел к новому мосту, поскольку у него не было денег. Одно из упоминаний в «Трех мушкетерах» нового моста связано ровно с этим, где он встретил на этом мосту герцога и Бекингема, о чем потом ему напоминал. Вот. Но, кроме прочего, когда я говорю, что новый мост изменил всю городскую жизнь, это стало, сам мост стал, ну, просто местом там и активного транспортного потока, и гуляний, и торговли, и так далее, и тому подобное. То есть все лавочники стремились туда, потому что это было самое проходное место. Все новости узнавались на новом мосту. Преступники там какие-то, и попрошайки, и карманники тоже были там. И много каких-то явлений, которые появились во Франции, вообще в мире, ну, в Париже, прежде всего, в то время появились на новом мосту. Например, именно там возникли первые тротуары, и очень долго они оставались единственными тротуарами в Париже, потому что после этих тротуаров Нового моста следующие на других улицах появились только в конце следующего, 18 века. То есть, типа, лет через 150 примерно. Ну да, это, конечно, совершенно логично. Для нас пробки – это просто невероятное зло, и все их ненавидят, но если так подумать, то, конечно же, ну, в смысле, пробки же это не от того, что все дома сидят, и всем очень скучно и плохо. Нет, разумеется, это свидетельство того, что где-то жизнь бьет ключом, да, что и вот в Париже, судя по твоему рассказу, в то время жизнь забила ключом, и город из средневекового фактически начинает превращаться в современный. Вот уже и пробки есть. Это и, абсолютно там, так. Не знаю, гуляния. И не только из-за пробок. Да, не только пробки, разумеется. Новый мост действительно стал важным символом нового города и превращения Парижа из средневекового в современный, потому что с нового моста открывалась первая перспектива на Лувр. До этого Париж был городом с узкими кривыми улочками, откуда ничего никуда не было видно. И в том числе Королевский дворец тоже весь был обстроен домами. А когда построили новый мост широченный, то с него стало видно Лувр, и открылась какая-то перспектива и на реку, и на дворец, и так далее, и тому подобное. То есть, если иметь в виду, что новый европейский город – это город с перспективами, проспектами, бульварами и так далее, и тому подобное, то новый мост – это как бы штука, с которой это во многом в Париже началось. Пока ты рассказывал мне про герцога Букингемского, я немножко погуглил про нашу... Я сходил за чаем, да. Я сходил за чаем, да. Погуглил немножко про, значит, ту самую попытку успешную убийства. Почему я сказал попытку? Потому что я прочитал, что это была то ли 12-я, то ли 13-я попытка покушения на короля. Очень трудно было жить королем в те времена, да и в любые времена, на самом деле. И вот первое удачное. Разумеется, погуглил убийство Генриха IV теории заговора, и довольно много интересного всего выдается. Ну, если коротко, то теории заговора не могли не возникнуть, как минимум потому, что он убит был ровно на следующий день после коронации его жены Марии Медичи, и люди очень хотели связать каким-то образом эти два события. Тут кому выгодно, очень очевидно. Он долгое время, насколько я понял, плохо относился к этой самой Марии, не ценил, все никак не короновал, она была на, значит, птичьих правах, она была там консортом, как не знаю что, Камила Паркер-Боулс, неважно, да, и, ну, вот, в конце концов, его приперло, она там деньги, приданное, богатство, политическая ситуация была такая, что лучше ее короновать, и ровно на следующий день, ну, просто совпадение невероятное. Его убивают. И, разумеется, люди говорят, что мог ли этот убийца Равальяк быть связан с ней, или он был... Слушай, даже если не брать в расчет теории заговора, то это действительно было связано хотя бы уже потому, что пробка во многом такая адская образовалась еще в связи с коронационными торжествами, да? Которые действительно на следующий день еще там все разъезжались, и просто было очень много народу в Париже. То есть она, конечно, хотя бы этим отчасти, ну, как бы спровоцировала эту ситуацию. Слава, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, еще раз, что это за курс, из которого ты узнал про загадочное убийство короля в пробке? А, да, это курс историка Анны Стоговой, который называется «Париж эпохи мушкетеров». Он доступен на сайте arzamas.academy и в мобильном приложении «Радио Арзамас». Доступен он по подписке. Если у вас она есть, то супер. Если нет, подписывайтесь. Мы, более того, дарим вам промокод на эту подписку. Нужно зайти на страницу arzamas.academy/promo и ввести промокод «Пробки». Спасибо, Слава, большое за этот подарок. Будем прощаться. С вами был подкаст «Неловкая пауза», подкаст про удивительные факты из истории и истории культуры, которые помогут вам забыть о неловких паузах в вашей жизни или, как повезет, меня зовут Кирилл Головастиков, я говорил со Славой Рогожниковым. Этот подкаст нам помогла записывать Наташа Фаликова, а джингл для неловкой паузы сделала Кира Вайнштейн. Пишите нам письма на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «Неловкая пауза». Если вы заметили, что мы что-то не то сказали, пишите тем более. Пока! Спасибо большое и пока! Пока-пока!